часа в три пополудни, расставив еще несколько таинственных цифр на приказах и афишах, Алевтина почувствовала, что невыносимо устала, и поняла, что пора кончать игру. Ободряющее действие немецких порошков кончилось, в ушах у Валентины Андреевны звенело, и голова кружилась. «Теперь она ушла», — думала Валентина про Аглаю. «Теперь она, конечно, ушла, непременно, и мне теперь уже можно». Миновав старые улицы Ямской, она увидела развалины кинотеатра «Стахановец». Здесь все было завалено снегом и битым кирпичом, но Валентина сделала вид, что, не замечая слежки, уходит в какой-то тайник. Топтуны и гестаповцы переглянулись. Разумеется, они могли ее пристрелить, но искушение было слишком сильным. Уйти они ей, конечно, не дадут, но вдруг там еще люди. Поскользнувшись и охнув, Алевтина скатилась в темный бесконечный подвал, под выгнутые и искореженные разрывом бомбы железные балки. Голова у нее кружилась все сильней, но все-таки она нашла в себе силы громко позвать: «Товарищ Родион, вы здесь?» И, погодя, сказала потише, но так, чтобы сыщики услышали: «Все нормально, порядок». Потом ей стало дурно. Наверное, она все-таки ушиблась, когда падала в эту яму, или просто близость конца давала себя знать. Она не могла уже больше воображать сыщиков и погоню, не могла радоваться тому, что так удачно провела фрицев, не могла придумывать фокусы, как придумывала весь нынешний день. И ужас одиночества сдавил ее горло. Тут, в темноте, ее и взяли гестаповцы. Их было много, они светили перед собой фонарями, совали во все углы стволы автоматов, искали Родиона, других людей. А потом, обозлившись, стали бить Алевтину и спрашивать, где остальные. Но она молчала, пытаясь закрывать голову руками, и тоскливо думала, что они ее просто прикончат тут, а не расстреляют, как расстреляли бы Аглаю. Наконец, ее бесчувственную, истерзанную, но еще живую, они выволокли наружу, и только тут, возле кинотеатра «Стахановец», при свете уходящего морозного февральского солнца, фрисландский бык ефрейтор Крауц опознал в Алевтине не ту большевичку. Не это требовал у него отрез Бастона, то он узнал бы сразу. Топтуны попятились, теперь, разумеется, и с них взыщут. Только гестаповские солдаты, прибывшие из Берлина, перешучивались, закуривая, их вся эта свистопляска совершенно не касалась. В 10 часов вечера Алевтину доставили к бригаденфюреру. Драмадер, огромный, тощий, желтый, костистый, стоял посреди кабинета бывшего штандартенфюрера, бывшего полковника, бывшего фон Цанке, бывшего кавалера железного рыцарского креста с дубовыми листьями. По лицу драмадера, лишенному всякого выражения, катился пот. Только что здесь он разговаривал по прямому проводу с самим рейхслейтером. На груди драмадера сияли и светились, тонко позвякивали и мелодично позванивали все выслуженные им ордена, которые рейхслейтер Геринг клятвенно обещал с него сорвать, если он, вонючий драмадер, немедленно не покончит со всей тамошней кашей. «Устименко!» — крикнул бригаденфюрер. Он еще ничего не знал. Ему просто не посмели доложить. «Ты?» «Отвечает!» «Устименко!» Восторженным и дрожащим голосом закричала Алевтина Валентина. «Устименко! Коммунистка! И ничего вам, сволочам, никогда не скажу! Подыхайте! Да здравствует наша советская родина! Смерть вам, фашистский оккупант! Ура! И я бесстрашная, и я не хуже других, и я вас не боюсь, и я...» Докричать все, что ей хотелось, она не успела. Синее пламя опалило ее избитое, окровавленное лицо, и она рухнула навзничь с пулей во лбу. Драмадер всегда считался первоклассным стрелком, особенно по недвижущимся мишеням. Глава 7. Здесь труднее, чем там. Сон был детский, далекий, такой, что во сне ему стало себя жалко. будто тетка Аглая ему спящему